Синие просторы, птицы, горы и озера, надо мной расшитый звездами шатер. Но не спит со мною вместе и поет негромко песню самый преданный мой друг ночной костер. Трудный час и миг счастливый, мы единым небом живы, я твоим, мой друг, дыханием согрет. Улетают и испытают, но горит и не сгорает пламя дружбы нашей вот уж столько лет. Гори, гори, гори, ночной костер, гори. Поет и тот поет, добро неистребимый. Гори, гори, гори, ночной костер, гори. Воспоминания о друзьях. На рассвете вспыхнут зори, разольется день, как море, позовет меня дорога далека. На пути увижу снова я вот костра ночного. Отражение зеркальном родника. Гори, гори, гори, ночной костер, гори. Твое тепло, твое добро неистребимый. Гори, гори, гори, ночной костер, гори. Воспоминания о друзьях моих любимых. Ночной костер.